Куда проще лакею посетить кабинет в отсутствии хозяина и незаметно вытащить, что нужно. Может быть, это было сделано, чтобы покрыть кого-то другого, и этот другой не лакей вовсе? Может быть, карлик залез в дом и не взял ничего, потому что и не собирался ничего брать, а нужен был лишь для того, чтобы имитировать кражу. Тут загадка. Если удастся найти ответ на этот вопрос, может быть, и на другие вопросы ответы тоже найдутся. В лавку Протасовых жандармы ворвались еще до рассвета. Небо закрывали облака, и в городе стоял полный мрак. Жандармы одновременно сломали двери черного хода, и главную дверь, ведущую в лавку, Удуев вошел последним и сразу направился к хозяйским комнатам. «Что вам надо? Что вы ищете?» Старший из братьев Протасовых, бледный, со свечой в руке, стоял среди коридора и смотрел на ротмистра. Он был в исподнем и прибирал босыми ногами на холодном полу. «Зачем все это? Я стану жаловаться!» «Жалуйтесь, жалуйтесь!» — сказал один из жандармов, отталкивая Протасова и проникая в спальню. — Сколько хотите, жалуйтесь! Удуев не удостоил его ответом. Вооруженные жандармы быстро рассредоточились по дому, проникая одновременно во все закоулки и спускаясь вниз в обширный подвал, а сам ротмистр занялся документами, обнаруженными в небольшой каморке рядом со спальней. В каморке оказалось душно и тесно. Удуев присел в старое кресло, зажег сразу несколько свечей и, сваливши на стол все, что было обнаружено в шкафах, взялся перекладывать бумаги. Михаил Валентинович не смог бы точно сказать, что он искал, но чутье подсказывал ему — разгадка именно здесь. Бумаг оказалось не так уж и много. В основном долговые расписки и банковские векселя, так что на полное изучение материала ушло всего чуть более часа. Удуев остался доволен. Один листок, испещренный непонятными значками тайнописи, ротмистр сразу сложил и прибрал в карман, рассчитывая, что позже его удастся разобрать. Другой листок, отодвинув гору бумаги, он разгладил перед собой на столе. Он прочел этот листок несколько раз. Никаких сомнений не оставалось. Перед ротмистром лежал список всех шпионов, пристроенных Иваном Бурсой в Петербурге. В основном это были дворовые люди. Возле каждого адреса стояло имя шпиона или только одна буква, определяющая начало имени. За именем следовали краткие обозначения. Разобравшись в обозначениях, ротмистр понял, шпионы делились на две категории — дворовые люди, подкупленные каким-то образом, и собственные крепостные бурсы, дважды перепроданные так, чтобы в конечном счете оказаться в нужных руках. Всего в списке было 27 столичных адресов. «Вот как ты, дьявол, прокурором руководишь!» — прошептал Удуев, все разглаживая и разглаживая листок. «Да если все эти люди тебе послушны по всем адресам, ты державой, наверное, управлять смог бы. Вот уж где настоящая измена! Сколько народу без вины в Сибирь ушло! А здесь и тайный сговор налицо, и корысть, и присвоение себе власти государя. С такими возможностями злодеи новую войну с турками затеют, если этому окажется выгодно». Поверить было просто невозможно. Но засевший в своем отдаленном умении негодяй Иван Кузьмич Бурса, никогда не состоявший в государственной службе и числящийся недорослем, действительно имел власть над несколькими фаворитами императора Павла Петровича и вполне мог воздействовать на политическую обстановку в стране. Механизм действия ротмистр Удуев представлял себе так. Крепостной человек, беззаветно преданный негодяю Ивану Бурсе, в результате нескольких хитрых продаж оказывается в доме другого хозяина. Он подслушивает под дверями и выведывает все тайны. Меховщик узнает от шпиона все тайны и передает их негодяю. После чего Иван Бурса занимается шантажом и угрозой разоблачения превращает любое высокопоставленное лицо в исполнителя своей воли. А поскольку вряд ли найдется в северной столице человек настолько безгрешный, что смог бы просто отмахнуться от домогательств, власть негодяя становится полной. В особо трудных случаях когда шантажисту нужно было ввести в дом своего человека, а в этом доме просто не покупали дворовых, Бурса подсовывал на продажу какой-нибудь исключительный талант. В списке присутствовали 3 скрипача, известная крепостная актриса, 1 живописец и 1 повар. Каждый из адресов в списке представлял несомненный интерес. Особенно ротмистр Дуев остановился на одном. Он сразу припомнил, что особняк на каменной набережной